Глава 6. Восточные приправы. Приправы народов Северного Кавказа. Северный Кавказ населяют несколько десятков народов. Автономные республики здесь, как правило, многонациональны. Все это находит отражение в многообразии северокавказской кухни. Но приправы к национальным блюдам в принципе одинаковы или имеют много общего для всех народов Северного Кавказа. Самая распространенная из них крайне проста. Это сузьма, жуурт, или катык, мацони, к которой добавляют немного красного перца. Две другие более сложные – чам и цивзы-цахтон, чивдзоса, которые употребляют не только в Осетии, но и по всему Северному Кавказу. Рецепты кавказских приправ вы найдете в приложении. Приправы грузинской кухни. В Закавказье в национальных кухнях местных народов широко используется сдабривание пищи разнообразными пряностями, специями, приправами. Однако различия в этой области весьма значительны между отдельными кухнями. Азербайджанская кухня использует преимущественно в качестве постоянных добавок, сопровождающих мясные блюда, свежие и маринованные пряные овощи и зелень. А из, собственно, приправ соусов только наршараб – сгущенный сок граната. Армянская кухня преимущественно употребляет специи, соль, квасцы, балюс, сочетая их с пряностями, в основном сухими, порошкообразными. А из приправ-добавок к мясным блюдам предпочитает различные маринады. И только грузинская кухня отдает явное предпочтение, собственно, приправам, то есть специально приготовленным композициям кисловато-пряной и пряно-острой гаммы, имеющим вид натуральных фруктовых и ореховых соусов. Вот почему большинство закавказских приправ – грузинские. Однако распространеннейшими, массовыми и выходящими за пределы Закавказья являются приправы, изготавливаемые промышленным способом – наршараб и абхазская аджика. Поэтому мы не приводим рецептуры их приготовления. Следует лишь отметить, что их применение универсально – к жареному мясу, птице, овощам, наршараб, а также к птице, яичным, тестяным, отварным блюдам, аджика. Наоборот, грузинские приправы-соусы предназначены для определенных видов блюд, часто даже совершенно конкретного одного блюда – соусы сациви и гаро. 1. Ягодно-фруктово-овощные соусы. На первом месте по употреблению среди фруктовых соусов стоит соус из ткемали. Имеется превосходный по качеству и вкусу промышленный вариант этого соуса, носящий название квацарахи и поступающий в продажу в фасованной полулитровой посуде, бутылках. Напоминая по внешним данным, способ приготовления, консистенция, фасовка, наршараб, квацарахи гораздо шире по применению и, главное, более приятен и многообразен по вкусу. К сожалению, его редко можно приобрести за пределами региона. Взамен готового квацарахи можно приготовить домашний ткемалевый соус. Рецепт приведен в приложении. Приправы Индии. Индия – родина многих тропических и экзотических растений. Естественно, что национальные кухни многочисленных народностей этой страны используют почти все известные пряности. Создали немало различных сочетаний пряностей, вроде карри. Но, кроме того, пошли, так сказать, еще дальше. По пути создания чрезвычайно оригинальных приправ, то есть сочетаний пряностей, фруктов и специй. Самым оригинальным и самым распространенным в Индии видом приправ является чатни. В Западной Европе даже в серьезных кулинарных книгах его называют маринованным компотом или соленым вареньем, затрудняясь подобрать какой-нибудь иной термин, известный европейским кулинарам. На самом деле чатни – это индийский национальный вид сложных приправ, построенный либо на кисло-сладкой растительной основе, либо на горько-сладко-жгучей, либо, наконец, на сладко-чесночной, кисловатой и на иных сочетаниях. Независимо от состава и даже от того, будет ли чатни включать в себя 2, 3 или всего один основной продукт, этот вид приправ всегда построен на дерзком противоречии вкуса, входящих в его состав компонентов. И именно в этом характерная и удивительная черта чатни как приправы. Чеснок и изюм, сваренные в уксусе с солью, или помидоры, лук, сладкий перец и сельдерей, сваренные в сахаре вместе с изюмом, От таких сочетаний кое у кого начинает болеть голова даже при слушании этого рецепта. Но чатни охотно едят. И эта приправа прекрасно подходит к различным блюдам народов Индии. В каждом штате, в каждом районе, у каждого народа и даже у каждой касты есть свой вид, своя рецептура чатни. Она весьма разнообразна, но всегда чатни, где бы его ни готовили, будет поражать смелостью и неожиданностью пищевых сочетаний. Наряду с региональными видами этой приправы существуют и общенациональные, и даже европеизированные, то есть приспособленные к продуктовому составу, близкому европейским народам. Таблица с составом чатни приведена в приложении. Приправы китайской кухни. В китайской кухне используется множество соусов, носящих региональный характер. Однако основными приправами китайской кухни служат соевый соус и так называемое поварское вино. 1. Поварское вино. В китайской кухне практически нет такого второго рыбного, мясного или овощного блюда, к которому бы в процессе приготовления не добавлялись поварское вино и глютамат, хотя бы в небольших количествах. Первое – порядка 1-2 столовые ложки, второй – 1-2 чайные ложки. Под поварским вином, а в рецептах иногда просто указано «вино», в китайской кухне понимают обычно рисовую водку – «маотай», или желтую рисовую водку «шаоинь», которые одинаково хорошо подходят и к мясным, и к рыбным блюдам. Вместе с глютаматом – «monosodium glutamate» – латынь. Эти приправы усиливают естественный аромат той или иной пищи. Поскольку за пределами Китая маотай и шаоинь практически отсутствуют, то при формировании китайских приправ для мясных блюд следует заменять их крепким красным вином, красное полусухое или шерри, а в приправах для рыбных блюд – водкой. 2. Соевые соусы – основы. Это понятие объединяет различные виды соевых соусов, состоящих из смеси соевой пасты и соли в разных пропорциях и с разной степенью выдержки. Соевые соусы очень стойкие при хранении, поэтому их выпускает пищевая промышленность в готовом, фасованном виде. А поскольку крепость готового соуса весьма высока, и он используется лишь как добавка-концентрат к различным блюдам, то банки вместимостью 0,5 литра, а тем более 1 литра, хватает надолго. Имеются два основных вида соевого соуса, поступающего в продажу вне Китая. Это красный соус, вернее темно-коричневый, сильно соленый, и белый соус, вернее бежевый, не столь резко соленый. С их помощью, то есть при добавлении того или другого как главного компонента к любой растительной, мучной основе, приготавливают, как правило, и все остальные китайские соусы. Их отличительная особенность – они жидкие, как вода, водянисты и служат для подсаливания и аромата. 3. Хойсин. Хойсин – популярный массовый китайский соевый соус, но не соленый, а сладковато-кисловатый. В его состав входят соевая паста, сахар, чеснок, уксус и еще 4-5 пряностей. Обычно корица, укроп, имбирь, бадьян и гвоздика. Хойсин также выпускают как готовый соус-пасту, но он может быть приготовлен и в домашних условиях на основе соевой пасты. Наряду с готовыми массовыми приправами, играющими в китайской кухне роль наших горчицы и хрена, и придающих китайским блюдам специфический национальный аромат, имеются также приправы, нуждающиеся в домашнем индивидуальном приготовлении, обычно с помощью ранее озвученных полуфабрикатов. Такими приправами являются соусы кантонский, гуанчжоуский и соус провинции Джанцзу, то есть приправы, характерные для классической южно-китайской кухни. Эти приправы предназначены для горячих блюд – мясных, из птицы, овощных, морепродуктов. Рецепты китайских соусов приведены в приложении.